Из воспоминаний графини Блудовой. Ах, Катенька Зиновьева! Я была еще ребенком в то время, когда состоялась эта шумная история с графом Григорием Орловым. Я не принадлежу к их поколению. У тогдашних девушек была чистота и наивность. Ну, это наивность полевых цветов, фиалок и васильков. У нашего поколения куда меньше простоты и больше наглости. В июле 1778 года Орлов с молодой женой уехали из Петербурга в свадебное путешествие, кажется, в Швейцарию, ну, а потом весьма быстро возвратились. Отголосок этого события остался в прелестных стихах, сочиненных молодой графиней, ставших тогда такими модными: «Мне всякий край с тобою рай, любимый мой, и я с тобой». Царское село. 6 часов утра. Императрица встает с постели. Она в хорошем настроении, она напевает: «Мне всякий край с тобою рай, любимый мой, вот я с тобой». Входит заспанная служанка Катерина Ивановна. «Заспалась, прости, Христа ради, матушка!» «Ах, Катерина Ивановна, вот выйдешь замуж, вспомнишь мою доброту!» Добродушно ворчит Екатерина. «Муж-то с тобой возиться не станет! Муж тебя!» Как большинство женщин, прислуживающих Екатерине, Катерина Ивановна не выйдет замуж. Екатерина не любит новых слуг. Так и старились служанки рядом с императрицей. В комнате появляется Марья Савишна, и Екатерина, напевая, трет щеки льдом. «Желания наши свершились, все напасть уж прошли. С тобой навек соединили, счастливые дни теперь пришли». И поясняет Марье Савишне: «Жены Григория Орлова сочинения. Да, очаровательные. В Швейцарии сочинила. Посещение сих мест поэтический дар пробудило». Пока императрица моется и совершает туалет, Марья Савишна приступает к исполнению своей главной роли, сообщает последние сплетни. «Странный Гришка-то вернулся из-за границы. Намедни князь Щербатов у него гостил. Стол, — говорит, — стал совсем скромный. Никуда с женой не выходит, в доме сидят. А на камзоле у Гришки теперь ничего не наш-то, ни серебра, ни золота. Да, прежде был отменный франт, — улыбается императрица, — только с женой лижет целый день. Да, говорят, она у него после возвращения из-за границы кашлять начала. Дохтура боятся, чахотка откроется». «Да-да, печально, — равнодушно говорит императрица, — уже слыхивала. Григорий Григорьевич просил меня разрешить ему вновь за границу уехать, на воды, лечить бедную женщину. Только вернулся и на воды просится». Она усмехнулась. «А скажи, Марья Савишна, что делают с любимой иконой, когда она устарела?» «Сжигают, наверное, матушка». «Эх ты! Даром в России рождена, обычаев русских не знаешь. Икону, у которой лик сошел, на воду спускают. Так что пускай князь с супругой опять за границу едет. На воды». И, обтирая лицо поданным полотенцем, императрица напевает: «С тобой навек соединились, счастливые дни теперь пришли». Царское село. 9:15 утра. В кабинете Екатерина слушает ежедневный доклад князя Вяземского. «Заслуживает внимания, Ваше Величество, перехваченное сообщение прусского посланника о том, что, по слухам, некая княжна Тараканова, якобы дочь покойной императрицы, содержится в заточении в Петропавловской крепости». «Уму непостижимо, — говорит Екатерина. — Присягу у людей берем, на Евангелии клясться заставляем, и буквально на третьи сутки вся Европа знает». «Длинные языки, Ваше Величество. Даже поговорка у нас есть: длинный язык до Киева доведет. А надо, чтоб дошли с Сельбурга, да почаще. Порядка в стране больше будет. Но новость сия не столь уж печальна, ибо точно они ничего не знают. Из того же донесения явствует, что они считают княжну Тараканову и покойную известную женщину, захваченную графом Алексеем Орловым, одним и тем же лицом. Цитирую, Ваше Величество. «По распространившимся в Петербурге слухам, княжна Тараканова, захваченная графом Орловым в Италии, увезенная на корабле в Россию, не умерла, а продолжает находиться в заточении в Петропавловской крепости». Екатерина заходила по комнате. «Батюшки родные! Они соединились, и эта вторая отдала покойной каналье свое имя. И никто никогда не различит, не поймет, кто есть кто. Ваше Величество, вы создали новый персонаж в этой забавной пьесе, и, клянусь, это не худшее ваше сочинение». «Какие еще новости?» — обратилась она к Вяземскому. «В Санкт-Петербурге ожидают большое наводнение». И опять задумалась Екатерина, и опять заходила по комнате. «Вода, Александр Алексеевич, наверняка затопит Петропавловскую крепость. Так что сегодня же переведите ту женщину в безопасное место, в Шлиссельбургскую крепость, в ту камеру, где сидел когда-то несчастный Иоанн Антонович. Нам лишние жертвы не нужны». «Милосердие, Вашего Величества, спасает жизнь этой несчастной. И тем не менее я подумал, никто не должен знать, что ее перевели. Пусть считают, что она погибла во время наводнения. Одно удовольствие с ним работать. Читает, читает мысли. Так будет лучше для державы, ибо следует побыстрее расстаться с этой тенью, могущей многих ввести в ненужный соблазн, да и для нее самой. Уверен, известие о гибели этой женщины навсегда обеспечит ей спокойное существование в Шлиссельбургской крепости до конца ее дней». Екатерина ничего не ответила, только приказала: «Позаботьтесь, князь, чтобы закладывали карету. Я должна быть в городе во время наводнения. Следует ободрить людей». Зимний дворец на следующее утро. В кабинете Екатерины, стоя у окна, Екатерина выслушивает ежедневный утренний доклад князя Вяземского. «Боже мой! — говорит императрица, глядя в окно. — Вся набережная затоплена. Много погибло». «Жертв нет, — ответил Вяземский. — Как удивительно! Наводнение, а жертв у нас нет. В других странах люди гибнут. У нас, Ваше Величество, гибнут за царя, за веру и за отечество. Все благополучно обошлось». «Ну что ж, я люблю, когда все благополучно». И опять она посмотрела в окно. Лодки плавают прямо по набережной, у дворца. Императрица усмехнулась, потом повернулась к князю и спросила серьезно: — «Еще есть какие-нибудь новости?» — «Женщина в Шлиссельбурге. Доставлена вчера вечером. Но в городе уже слухи. Уже говорят, и каюсь не без нашей помощи, что в Петропавловской крепости погибла некая княжна Тараканова. В приемной уже дожидается граф Никита Иванович Панин». Екатерина улыбнулась и вновь посмотрела в окно. «Вы всегда произносите имя графа Панина с каким-то внутренним вопросом. Чувствую, вы все время хотите спросить, зачем я держу этого человека, давным-давно утерявшего всякое влияние во главе коллегии иностранных дел?» Князь молча склонил голову. «Видите ли, друг мой, — благосклонно начала императрица, — я заняла престол среди бурной борьбы. Но вот уже который год, слава богу, царствую мирно. Этому я обязана известным принципам в управлении, каковы и вам надлежит знать. Прежде всего, постоянство. Постоянство должно быть во всем. Постоянство всех в неуклонном исполнении моей воли и мое постоянство по отношению ко всем. Это значит, когда я даю кому-то место, он может быть уверен, что сохранит его за собой до конца, коли, конечно, не совершит преступление или болезнь не заставит его покинуть сие место. А коли, Ваше Величество, убедится, что ошиблись в выборе министра, я оставлю этого человека на своем месте и буду работать с его помощниками. Это не значит, что я стану его третировать. Наоборот, я сохраню видимость его влияния. Когда я узнала о победе графа Орлова при Чесме, я вызвала к себе главу военного ведомства. Как вы знаете, сей человек полнейший глупец. Но я хотела предупредить его о победе, прежде чем о ней узнает публика. Я позвала его в 4 утра. Он решил, что я собираюсь его за что-то распечь, и ворвался ко мне в кабинет с криком «Простите, Ваше Величество, но я тут совершенно ни при чем!» «Еще бы», — сказала я. «Я это отлично знаю». И рассказала ему о победе. Итак, у нас все всегда знают, что их места и привилегии будут сохранены за ними до смерти. И потому никому не надобно беспокоиться и составлять заговоры. Вот почему граф Панин будет числиться главой коллегии иностранных дел до своей смерти. Но, может быть, у вас на этот счет иное мнение, князь? Ваше Величество, каждый раз, выслушивая ваше мнение, я счастлив сознавать, что думаю, ну, совершенно так же, как думаете вы. Тогда зовите графа, — засмеялась императрица. Князь Вяземский преданно служил своей государыне 30 лет и настолько сделался безгласной ее тенью, что перестал реально существовать для нее. Когда по болезни он ушел в отставку и вскоре умер, она даже не потрудилась сделать вид, что огорчена. Она попросту не заметила этого события. Она выбросила князя из памяти, как старую перчатку. В кабинете Екатерины князь Вяземский и граф Панин. Екатерина ведет беседу, по-прежнему неотрывно глядя в окно на залитую водой набережную. — Ваш дворец затоплен, Никита Иванович? Говорят, вы ловите рыбу прямо в манеже. — Только не смотрите столь печально. — Да, у нас несчастье. — Кощунственно смеяться, скажете вы. — О нет, кощунственно потерять смех в любых обстоятельствах. Все равно за бесчинство сей реки расплачиваться придется прежде всего мне. И она обернулась к графу и ласково улыбнулась. — У вас, видимо, очень важная новость, и оттого вы посетили нас так рано, Никита Иванович. — Посланники ряда стран, — важно начал Панин, — например, посланники саксонские и прусские, сообщают в перехваченных депешах, что во время наводнения в Петропавловской крепости погибла известная женщина. Более того, они пишут, что ее нарочно оставили там. — А о какой женщине идет речь, Никита Иванович? Совсем ласково улыбнулась императрица. О той, которая всклепала на себя чужое имя. Была доставлена из Ливорна графом Алексеем Орловым и умерла. Так что это совершенная ложь, Ваше Величество. И Панин с негодованием взглянул на Екатерину. И глаз стал мутный, а когда-то зорок был. Стареют все. Я разлюбила старых людей. Они напоминают мне мой возраст. Нет-нет, надо окружить себя молодежью. Виват, вечная весна. Нам надо незамедлительно, — продолжал Панин, — разоблачить сей вздорный слух. Не понимаю. А зачем, граф? — милостиво удивилась императрица. — Но, — изумленно начал Панин, — Европа и европейские газеты. — А граф, — доброжелательно сказала государыня, — это все такой вздор. Прежде, когда я была молода, я оглядывалась на любое слово оттуда. Я радовалась любому знаку одобрения. Чтобы получить это одобрение, я написала горы писем Вольтеру и барону Гримму. Все завоевывало общественное мнение. Но с возрастом, Никита Иванович, я все чаще и с печалью понимала, что самое благоприятное мнение просвещенной Европы можно завоевать отнюдь недостойными поступками, а ценными подарками или попросту деньгами. — Вы поступили плохо? — Ну что ж, Это вам будет стоить чуточку дороже, всего лишь. Так что пусть клевещут, Никита Иванович, — радостно подытожил из своего угла князь Вяземский. Екатерина по-прежнему стоит у окна и глядит на затопленную водой набережную, на корабли, выброшенные на берег, и на золотой шпиль Петропавловской крепости. Она уже живет в слухах. Это странная княжна Тараканова. Нет, клянусь, Ваше Величество, это не худший ваш персонаж.